перед тем, как привязать его к смертному столбу. Пора вернуться в их роковой год. Суета вокруг борделя. В полицейском деле Плещеева сохранился документ. Квитанция 2 мая 1849-го, дана сия поручику Московского жандармского дивизиона Потапову в том, что литератор Плещеев, доставленный им со всеми принадлежащими ему Плещееву бумагами в Санкт-Петербург, принят в 3-е отделение собственной его императорского величества канцелярии в должной исправности. Он действительно будет доставлен в должной исправности и присоединен к остальным, среди которых вот уже 10 дней находился автор «Белых ночей». Трудно, однако, предугадать, где, когда и при каких обстоятельствах может явить свою усмешку судьба. И что, например, деликатная тема, связавшая двух молодых людей, вдруг зазвучит в совершенно неподходящем для этого месте – в мрачных стенах их крепостного узилища. В тот самый день 14 марта, когда Плещеев пишет свое письмо Достоевскому, один из агентов Лепрандии, Шапошников, тоже сочиняет некоторый текст. Он доносит начальству, что табачная лавка его однофамильца Шапошникова служит пристанищем для самых отъявленных бунтовщиков. В качестве таковых называются студенты Катенев и Толстов. Сообщается о ведущихся разговорах, кому из министров какой конец и о намерении истребить царя. Докладывается также, что злоумышленники, очевидно желая вознаградить себя перед грядущими подвигами, прихватывают с собой другого агента, Наумова, и отправляются в один вольный дом содержательницы Блюм. Такое соседство подпольной революционной организации с публичным домом выглядит фантасмагорической комедией, справедливо замечает Егоров. Агент Наумов доносит. В указанном заведении Блюм Василий Катенев провозглашал республику, причем делал это в присутствии многих лиц, среди которых, надо полагать, были и те, кто трудится в заведении. Об их реакции на популистские призывы Катенева, впрочем, умалчивается. Обеспокоенные этой информацией, члены комиссии потребовали госпожу Блюм для объяснений, но, сообщает Егоров, она к этому времени уже умерла. Есть подозрение, правда, вряд ли доказуемое, что госпожа Блюм умерла под впечатлением другого допроса, учиненного ей чиновниками 3-го отделения, в чьих архивах сохранился подлинник дела. Оно до сих пор не было известно. Между тем, откровения госпожи Блюм представляют некоторый исторический интерес. 10 августа Дубельт по поручению секретной следственной комиссии имеет честь покорнейше просить петербургского обер-полицмейстера Галахова отыскать и доставить в 3-е отделение собственной его императорского величества канцелярии содержательницу публичного дома Блюм, об исполнении чего не оставить его Дубельта благосклонным уведомлением. Для городской полиции не составляло труда отыскать и доставить. Заведения подобного профиля находились под ее неусыпным призором. Блюм допросили. Ниже мы будем цитировать протокол. Вопросы, предложенные содержательнице публичного дома Блюм, и ее ответы, так называется документ. «Как ваше имя и фамилия? Какого вы звания, чем вы занимаетесь и какие имеете средства для содержания себя?» Спрашиваемая, кратко, но с достоинством, отвечает. «Зовут меня Вильмельгина Блюм, рижская гражданка, вдова, отдаю в наем квартиры и от этого имею содержание». Тут бы и оставить честную вдовицу в покое, но бдительные чиновники 3-го отделения желают ведать подробности. Справедливо ли, что вы содержите непотребных женщин? Без тени смущения осведомляются они у госпожи Блюм. И если это справедливо, то не припоминаете ли вы двух молодых людей, купеческих сыновей, Василия Пронина и Василия Катенева?